Тамань, 1022 год. Где находится Тму-Таракань? В современной обиходной речи Тму-Таракань считается почему-то далекой заброшенной землей, где человека ничего хорошего не ожидает. На самом деле, это слово пришло к нам из далекого прошлого и в свое время обозначало действительно существовавший город Тму-Таракань, столицу Тму-Тараканского княжества. Археологические раскопки на полуострове Тамань нынешнего Темрюкского района Краснодарского края обнаружили остатки этого древнего городища. В древности между многими разноплеменными князьями велась ожесточенная борьба за обладание этим княжеством. Эти земли, расположенные возле реки Кубань, при впадении ее в Азовское море, привлекали славян и представителей других народностей теплым климатом и спокойным неглубоким морем, полным рыбы. В степях созревали арбузы, дыни, росли абрикосы. Согласно некоторым данным, в эти степные теплые места стекались те, кто бежал от хозяев в поисках вольной жизни, где можно было бы спокойно возделывать сад, огород, рыбачить. Исторически эту местность заселяли косоги, адыги, аланы, осетины и греки. Но их было не так много. Места хватало всем. Древнейший город этой земли в разные времена называли по-разному. И Германасса, и Таматарха. Название же Тму-Таракань произошло, очевидно, от лингвистической ошибки, неправильного произношения славянами слова Таматарха. Славянскому уху слышалось Тьма-Тараканья. Первым сюда пришел князь Игорь, когда вместе с дружиной совершал свои походы на юг и добрел до берегов Азовского моря. Но надолго не задержался, ему надо было к Царьграду. В 965 году его сын Святослав разгромил хазарский каганат, и город, который назвали Тму-Таракань, стал столицей Тму-Тараканского древнерусского княжества. Через него проходили политические и экономические связи между русскими княжествами, народами Северного Кавказа и Византией. В 990 году киевский князь Владимир Святославович отправил своего сына Мстислава княжить в Тму-Тараканское княжество, и тому удалось подчинить себе приазовских хазар. В 1022 году Византия начала войну с Грузией, и Мстислав выступил против племени аланов, которые были на грузинской стороне, в то время как Русь сотрудничала с Византией. Когда оба войска встретились, аланский князь Редедя вызвал Мстислава на поединок. Об этом эпизоде кратко сообщается в слове о полку Игореве. Редедя предложил славянскому князю сойти с коня, сбросить кольчугу, отложить меч и побороться с ним на земле в рукопашную, без оружия. Схватка не на жизнь, а на смерть. Поверженного на землю можно добивать. Кто кого осилит, тот и будет победителем. Тому и подчинится все войско побежденного. И земля будет его. Условие было непростым. Мстислав Владимирович перед боем усиленно молился, просил заступничества у Святой Богородицы. И потом началась схватка. Богородица помогла Мстиславу. Он вышел победителем. Убил Редедю, и аланы подчинились новому правителю. В честь этого события и в честь помощницы Богородицы князь заложил каменный храм, возвел вокруг города мощную кирпичную стену, соорудил порт для приема торговых кораблей. Он правил на этой земле вплоть до своей смерти в 1036 году. Археологические раскопки нашего времени действительно обнаружили эту церковь, что послужило еще одним подтверждением реального существования Тму-Тараканского княжества, хотя в летописях о нем сказано очень мало. Церковь, построенная Мстиславом, при учреждении Тму-Тараканской епархии стала епископской. С 1060-х годов Тму-Тараканское княжество входило во владение черниговского князя Святослава Ярославовича. Затем им правили поочередно Глеб, Роман и Олег Святославовичи. Не оставляли без внимания эту землю и половцы, совершавшие нередко свои набеги к Азовскому морю. Но с конца XI-XII века Тмутараканское княжество стало терять связи с русскими землями свою самостоятельность. В 1237 году в Кубанские степи вошли татары, которые все опустошали на своем пути. Они стали строить в прежнем Тмутараканском княжестве свои селения. И только с 1774 года эти земли снова вошли в состав России.